«Арнольд, пожалуйста, позвоните вы в больницу, а я пока поищу. Может быть, я унес его?» Я выбежал в гостиную и с удивлением увидел там девочку. У меня возникло впечатление свежевыстиранного платьица, свежевымытой девочки, которая пришла в гости. Она разглядывала бронзовые статуэтки в лакированной горке, но при моем появлении отвлеклась и с вежливым интересом смотрела, как я расшвыриваю диванные подушки. «Брэдли, что ты ищешь?» «Бутылочку, снотворные таблетки, узнать, какие!» Арнольд разговаривал по телефону. Фрэнсис позвал из спальни. Я побежал туда. Рэйчер вытирала тряпкой пол. Стоял отвратительный запах. Присцилла всхлипывала, сидя на краю кровати. Комбинация в розовый цветочек задралась на ней. Довольно тесные шелковые трико врезались в кожу. И под ними, над чулками, выпирало голое тело. Фрэнсис, возбужденный скороговоркой, объяснил. Ее стошнило. «Я даже ничего, теперь ей станет легче». Но промывание желудка... Раздался голос Джулиан. «Вот это?» Она, не входя, протянула в приоткрытую дверь руку. Фрэнсис взял у нее пузырек. «Ах, это? Ну, это не...» «Скорая помощь сейчас будет!» — крикнул Арнольд. «Эта штука ей особого вреда не причинит. Надо выпить сразу целую гору. А так просто вызывает рвоту, поэтому она и...» «Присцилла, перестань плакать! Все будет хорошо!» «Оставьте меня!» «Надо ее укрыть!» — сказал Фрэнсис. «Оставьте меня! Я вас всех ненавижу!» «Она не в себе», — пояснил я. «Надо уложить ее по-настоящему в постель, укутать, пусть согреется», — распорядился Фрэнсис. «Я заварю чаю», — сказала Рэйчел. Они вышли, и дверь закрылась. Я еще раз попробовал вытянуть из-под Присциллы одеяло, она сидела на нем. Тогда, вдруг вскочив, она сама отбросила одеяло, плюхнулась на кровать и стала лихорадочно натягивать его на себя, укрываясь с головой. Слышно было, как она бормочет под одеялом. «Стыдно! А как стыдно! Выставить меня на показ перед всеми этими людьми! Я хочу умереть! Хочу умереть!» И она снова зарыдала. Я сел к ней на кровать и взглянул на часы. Был уже первый час. Никто не позаботился раздернуть шторы, и в комнате по-прежнему стоял полумрак. Пахло отвратительно. Я погладил вздымавшуюся груду на постели. Только волосы и оставались открытыми. Грязно-серая полоса у корней золотистых прядей. Волосы казались сухими и ломкими. Они больше походили на какие-то синтетические волокна, чем на человеческие волосы. Я ощутил отвращение, бессильную жалость и подкрадывающуюся тошноту. Некоторое время я так сидел и неловко поглаживал какую-то выпуклую часть ее тела. Точно малый ребенок, которому позволили погладить незнакомое животное. Потом мне пришло в голову, что нужно решительно приподнять одеяло и взять ее за руку. Но когда я потянул, она только глубже зарылась в постель, скрылись даже волосы. Раздался голос Рэйчел. «Скорая помощь приехала!» Я сказал Фрэнсису. «Распорядитесь тут, хорошо?» И через прихожую, мимо Фрэнсиса, объяснявшегося с санитарами, прошел обратно в гостиную. Джулиан, похожая на одну из моих фарфоровых статуэток, опять стояла перед горкой. В кресле, откинувшись, сидела Рэйчел и как-то странно улыбалась. Она спросила, «Опасности нет?» «Нет». «Брэдли», — сказала Джулиан, «а можно я куплю у тебя вот это?»